Вестимо, согласился с ним Петр. Теперь я вот сдам тебе твоих ратных людей, да назад в Москву поеду. Али к спеху? Что же? Царь на срок послал, да и за домом соскучал больно. Теперь только одно дело сделать. Какое? Да вот, сиротинку одну к монастырю пристроить. И Петр рассказал историю Аниле. «Что ж, доброе дело, — сказал князь, — ты это сегодня же и сделать можешь. А и то...» Женский монастырь был под самым городом. Он был в степи, и, может, поэтому казаки не тронули его, хотя все в городе приписали это чудо заступничеству Божьей Матери. Петр подъехал к монастырю и постучал в калитку. Ему отперла красивая женщина. Он вошел в ворота и хотел назвать себя, но, взглянув на монахиню, вскрикнул: «Анна!» Монахиня наклонила голову. Петр протянул к ней руки, она дотронулась до них холодными пальцами и тотчас отняла их. «Ты здесь? А матушка тебя везде искала?» «Я нарочно укрылась», — тихо ответила бывшая княгиня Тугаева, «чтобы матушку не терзать. Не сказывай и ты, что видел меня». Петр был взволнован. Он остановился подле сестры и передал ей, зачем приехал. «Это от нашей настоятельницы зависит, ее воля. Я скажу, пойдем». И она повела его длинными переходами к келье игуменьи. Мать Серафима ласково приняла Петра и, выслушав историю о Неле, согласилась взять ее к себе. «Только пусть послушание с первоначала пройдет. Сейчас мы ее в православие обратим, а там и пострижем. Что же, вези ее к нам». Выйдя от игуменьи, Петр пришел к сестре в келью. Она ласково приняла его. Петр с жалостью смотрел на свою сестру-красавицу и с горечью сказал: «Эх, загубил тебя этот Павел! Звездой бы ты у нас сияла!» Анна опустила голову. «Не то, Петр, — ответила она, — на все Божья воля. Не судил мне Бог много счастья. Не судил Бог». Петр поник головою и под впечатлением этих слов возвращался в Саратов. «Истинно, Господь ведет неисповедимыми путями. И никто, кроме его, не знает, в счастье ли его горе, в горе ли счастье. Вот он не привел и его, Петра, порадоваться первой любовью и провел его через тяжкие душевные муки. Так-то все». В тот же вечер он отвез Анелю и поручил ее сестре. «Обеим вам не судил Бог земного счастья», — сказал он. Анна обняла свою будущую сестру и тихо сказала ей: «Здесь мир и тишина, нет грубых, нет насильников, и только благодать Господня». «Что же, сказать батюшке с матушкой, где ты?» — спросил Петр. Анна покачала головою. «Не тревожь их, зачем? Им и то горе много, а я тут за них в тишине молельщица. Нет, не говори вовсе». Вытирая слезы, Петр выехал из монастыря. Тяжелые ворота закрылись за ним, и ему показалось, что то крышка гроба, захлопнувшаяся над двумя могилами. Он вернулся, собрался в дальний путь, распростился с князем Юрием и выехал из Саратова. Когда они проехали надолбы и выехали в чистое поле, князь спросил Кряжа: «Ну что же, узнал дорогу на Берюч?» «Немного узнал. Теперь нам надо все на закат держать. Река Медведица в пути будет, потом Хопер, потом Дон, а за ними и самый Берюч». «Ну-ну, казна есть, кони добрые, сабли при нас», — сказал Петр. «Едем брата Терентия повидать, а там и к дому». «Домой-то давай Бог к зиме быть», — проворчал Кряж. Петр засмеялся. Возьми то, что уж больше никуда не поедем. Только нам и погулять с тобою. Там-то я слышал, на Лушке жениться хочешь. Только значит, теперь тебе и свобода».